Глава 32. «Не могу сопротивляться», — морщись, призналась я. «Это очень болезненно. Не знаю, получится ли выдержать». «Тогда я тебя отвлеку». Его рука легла на шею. Неужто опять придушит? Но пальцы, которые раньше без жалости перекрывали дыхание, и не думали сжиматься. Их движение было скорее ласкающим, а в следующий миг Эф накрыл мои губы своими. Мой разум настолько не верил в подобный поворот, что попросту на время завис. Все остальные системы организма тоже внезапно начали сбоить. Я просто обмякла в руках хозяина мотеля, позволяя, как всегда, делать все, что ему заблагорассудится. Хоть убивать, хоть целовать. Впрочем, в этот раз убивать он не собирался. Меня бросило в жар. Нет, меня обожгло, опалило изнутри так, что противное ощущение от натянувшейся магической привязки буквально сгорело в этом огне. Эф всегда был неправильным, будто каждый миг бросал вызов законам нашей реальности. Он неправильно жил, неправильно проявлял эмоции и неправильно целовал. Его поцелуй тоже убивал меня. Убивал гораздо более безжалостно и наверняка. Поскольку он был настолько жгучим, настолько невозможным и до болезненного сладким, что после него я не смогла бы никогда в жизни согласиться на что-то меньшее. Никогда. И ни с кем. Он прямо в этот миг обрекал меня на жизнь, в которой я просто не смогу смотреть на других мужчин. Но эта моя смерть была желанной до стона, до искусанных губ, до синяков, оставшихся под его пальцами, когда он силой привлек меня к себе, после того, как я, будто в попытке защититься, вонзила ногти в его широкие плечи. Поцелуй стал яростным, напористым, жестким. Эф был беспощаден, как ураган. Он просто сметал к чертям так тщательно мною выстраиваемые хладнокровие и самоконтроль, заставляя терять себя в этом урагане без надежды когда-нибудь вернуться. Строгий наставник, который вытравливал из меня любые эмоции, прямо сейчас показал мне, насколько легко может сломать любую мою защиту. И ему для этого хватило лишь мгновения. Надеюсь, это не было очередным экзаменом, поскольку я его успешно провалила. Впрочем, и сам Эф, обычно холодный и непробиваемый, не был образцом самоконтроля. Откуда взялось это яростное пламя под толщей векового льда? Он стал стихией, бушующей, неумолимой, неотвратимой. Его руки сомкнулись вокруг капканом, не давая вдохнуть. Впрочем, кому к чертям нужен этот воздух, когда острое желание огненными стрелами прошивает тело, жарко скручивает низ живота и электричеством расходится по венам? Кажется, я в кровь расцарапала спину моего сурового наставника. Впрочем, его это только подхлёстывало. Сквозь тонкую одежду явственно чувствовалось, как резко сокращаются мышцы, как еще сильнее твердеет и напрягается мощное тело, к которому я яростно прижималась. До безумия хотелось ощутить все это обнаженной кожей, ощутить его всего, слиться с ним, раствориться и сгореть в этом безжалостном огне. И все же магический контракт не зря был магическим контрактом. Поначалу он лишь давал мне понять, что не стоит его игнорировать, но когда пришло время встречи с клиентом, намеки кончились. От следующего рывка у меня слезы брызнули из глаз. Стало так больно, будто в солнечное сплетение вогнали здоровенный раскаленный крюк. Каждая клеточка тела корчилась от боли. Эф почувствовал, как я сжалась, слегка отстранился и заглянул в мое исказившееся лицо. Должно быть, выглядело оно жутко. Кажется, из носа брызнула кровь. Меня буквально выдернуло из рук Эфа и сильно потянуло к двери. Он мог удержать меня, но не стал мучить. Наверное, понял, что иначе, до истечения положенного времени, я могу уйти на тот свет куда раньше, чем туда переместится мотель. Стоило сделать шаг к двери, как тут же капельку полегчало. Однако едва я попыталась воспротивиться невидимой нити, все началось снова. Эв был со мной до тех пор, пока мы не оказались на нижней ступеньке крыльца, а там его отшвырнуло назад, будто от мощнейшего удара. Что было дальше, я не видела. Нить натянулась с такой силой, что мне пришлось бежать со всех ног под изумленными взглядами прохожих, иначе меня просто волокло бы по асфальту. Хорошо, хоть ресторан был всего через улицу от нас. Когда я, запыхавшаяся и едва соображающая от боли, подбежала к входу, то увидела Варгула, который спокойно ожидал меня у крыльца. Рядом мялся молчаливый и по виду абсолютно сломленный Альтаир. Натяжение тут же исчезло, да так резко, что я упала на четвереньки, болезненно приложившись коленями об асфальт. «Неприятно?» — склонив голову на бок, мягко уточнил Варгул, изучая меня с явным удовольствием. «Считай это наказанием за непослушание». Альтаир тут же кинулся ко мне и помог подняться. Я вывернулась из его рук и сама поправила одежду, игнорируя ноющие колени и ладони, которые тоже рассадила в кровь. А потом дежурно улыбнулась и произнесла так, будто не произошло ничего особенного. «Прошу прощения за опоздание. Возникли кое-какие дела. Пришлось чуть задержаться». Они на миг опешили. Варгул явно рассчитывал увидеть меня сломленной и неспособной к сопротивлению после такого позорного прибытия. «Ты великолепна», — покачал головой он. «Вот это достоинство! Даже демоница на твоем месте не смогла бы удержать лицо. Признаюсь, сейчас я чувствую одновременно досаду и восхищение. Но главное... Еще больше хочу заполучить столь редкий экземпляр. Ты станешь лучшим ручным питомцем, который у меня когда-либо был. И, несомненно, самым полезным. Но на будущее запомни. Непослушание, как сегодня, я больше не потерплю. Тебе придется привыкнуть, что каждое мое слово — закон для тебя. Иначе сегодняшние неприятные переживания покажутся... легкой прогулкой». Он нарочно подбирал слова, чтобы выбить меня из колеи. Как бы там ни было, он ненавидел проигрывать даже в мелочах. И ему хотелось все-таки увидеть отчаяние на моем лице. Иначе он не мог насладиться победой в полной мере. Это интересно. Значит, вот его слабое место. Чтобы одержать верх, когда уже все как будто потеряно, надо отбросить эмоции и продолжать хладнокровно анализировать каждый жест. Тот, кто уверен, что уже победил, хуже контролирует себя в этот момент. Вот и Варгул себя выдал.